Нет. Не говори, пусть Зикур думает, что он жив, мы используем это против него, попросил жену. Когда она поняла, что у меня есть план, продолжил, спроси, что это такое, где есть еще и почему вывозили тайком. Алалихеб говорила почти минуту и заметно дольше выслушивала ответы. Воин в красно-белой тунике отвечал быстро, опасливо поглядывая на Санчи. Когда он замолкал, в дело вступали двое других. Они говорят, что это Ка, его перетирают большими камнями и потом из него делают лепешки олк. Олк я ела много раз, но не знала, что его делают из этого, а Лалихеп внимательно рассматривала зерна, взяв их из моей руки. Насмотревшись, продолжила рассказ. Ка нельзя выносить из Андона, его выращивают специальные люди и только на отдельном поле. Олг, сделанные из Ка, едят только в доме правителя Андона и служителей культора. Этот человек живет не в Ондоне, а в двух днях пути от него, палец Алалихеп указал на отца парня, тот даже сижился под указующим перстом. Он хотел посадить Ка, чтобы его семья могла есть олк, поэтому устроил своего сына работать на поле, где сажают Ка. Этот человек, палец девушки указывал теперь на воина в красно-белой тунике, его брат, который и помог устроить сына. Он также возит хорошую землю, чтобы на поле хорошо рос Ка. Он собирался отвезти Ка им, когда его пошлют за землей. За это старик ему отдавал бы половину Ка, что вырастет на своем поле. Прятали Ка потому, что охрана проверяет всех, чтобы Ка оставался в Ондоне, закончила Алалихеп. Ее утомил длинный рассказ, ей приходилось подбирать слова, знания языка русов пока не хватало для свободного общения. А где хранят Ка, который сняли с поля? Спроси, сейчас уже осень, логично, что уборка урожая закончена, и у Зикура достаточно большой запас пшеницы. Если мне удастся разжиться парой мешков пшеницы, Нел и Мия будут кушать нормальные лепешки, а не ячменную пародию на хлеб. Алалихеп на этот раз разговаривала дольше, несколько раз перебивала рассказчиков, задавая встречные вопросы. Ее лицо несколько раз меняло выражение по ходу ответов. Когда те замолчали, я узнал следующее. Сразу за Ондоном есть поле, которое находится ближе к бегущей воде, мы называем ее Ямби. У края поля стоит большой дом, а Лалихеб запнулась на этом слове, видимо не найдя в своем багаже слова «склад» или «хранилище», где хранят Ка. Но там много воинов, охраняющих Ка. Битый час я провел, пытая жену, которая в свою очередь терроризировала пленников, пытаясь определить местонахождение склада с пшеницей. Потеряв терпение, принес лист бумаги из папируса и угольком нарисовал квадрат, изображающий Ондон. Рядом с одной стороны квадрата нарисовал волнистые линии, что должно сойти за море. И среди этих линий поставил жирную точку, обозначив, таким образом, свой корабль. Пусть теперь покажет, где находится склад Ска. Алалихеп поняла вопрос, но все равно не могла сориентироваться в пространстве. Как ни странно, как только она перевела мой вопрос, парнишка, практически все время молчавший, оживился и уверенно показал на точку с левой стороны квадрата. За время нашего разговора варяг, дрейфуя по течению, ушел вглубь моря на пару километров. Первое судно уже затонуло, второе догорело, над водой практически не осталось ничего, только черный дым по-прежнему уходил в море. Если парень прав, и склад находится с левой стороны, а пшеницу сажают недалеко от города на заиленной местности, то еще левее должен находиться Нил, впадающий в Средиземное море. Когда я спрашивал про местонахождение склада, первым планом, пришедшим в голову, было обойти город и напасть на воинов, охранявших пшеницу. Но если поле на берегу Нила, может, лучше взять Маристея, вне пределов видимости из Андона, пока не увижу дельту Нила. Потом подняться вверх по реке и пристать к берегу, чтобы нанести удар оттуда, откуда никто не ожидает. Второй план мне показался реалистичнее, в первом случае есть риск нарваться на воинские патрули. Во втором случае вряд ли амонахис ожидают нападения со стороны реки. В ближайшей округе плавательные средства есть только у них. Следовало обсудить тактику действий с Тиландиром, американец имел боевой опыт, и часто его мнение бывало крайне полезным. Встал вопрос, что делать с пленными, а Лалихеп просто пожала плечами, перекладывая эту проблему на меня. Я никогда не отличался кровожадностью, но и отпускать просто так пленников не собирался. Отозвав в сторону Алалихеб, дал ей некоторые инструкции. В течение дня она должна, случайно, проговориться, что ее брат Киладанхиб подходит с большим количеством воинов к Ондону с западной стороны, а мы собираемся с ними соединиться, направившись вправо от Андона на запад. Там, когда пристанем к берегу, дадим пленникам сбежать, а они, добравшись до города, сообщат весть про армию Киладанхипа, идущую с западной стороны африканского континента. Тем временем, пока в городе будут собирать воинов и выступят навстречу армии Киладанхипа, мы уйдем в море подальше, свернем на восток, чтобы найти дельту Нила. Дальше все пошло согласно задумке, по широкой дуге, Варик направился к берегу, оставляя Ондон слева от себя. Во время беседы Алалихеп с отцом парня, которого она демонстративно отвела немного в сторону, несколько раз прозвучало имя Киладанхип. Жена даже превзошла мои ожидания, импровизируя насчет случайной утечки информации. Она прямым текстом предложила одному из пленников присоединиться к нам, идущим на корабле на соединении с основным войском. Оставалось пристать к берегу в 10-15 километрах от Андона и потерять бдительность, чтобы пленники могли сбежать. К берегу мы пристали примерно в 20 километрах западнее города. Пока люди по пояс в воде брели к берегу, за пленниками никто не смотрел. Часть матросов занималась своими делами, другие разложили костер, готовясь поужинать, потому что надвигались сумерки. Когда я услышал всплеск, внутренне улыбнулся, что план сработал, и пленники сбежали. Но вернувшись на корабль, я наткнулся на отца и сына, молча сидевших на своем месте. Спешно вызванная Алалихеп, проведя беседу, выяснила, что сбежал только воин в красно-белой тунике, а эти двое остались, желая служить настоящей наследнице священного ложа. Это не совсем то, на что я рассчитывал, существовал риск, что сбежавший может и не добраться до Андона, ночью в одиночку преодолев 20 километров. Но изменить уже ничего не получится, оставалось только спешно выйти в море и, обогнув город по морю, найти Нил, чтобы подняться вверх по реке. Трудность заключалась еще в том, что сейчас ночь, и берега просто не видно. Через 2 часа гребли Тиландир начал часто зачерпывать забортную воду, пробуя ее на вкус. Соленая, каждый раз отплевывался американец. В очередной раз, попробовав воду на вкус, он обрадовал. Соли в воде стало меньше, мы примерно у дельты реки. Найти ее точно, подняться вверх, понять, где следует пристать к берегу в условиях кромешной тьмы никак невозможно. Встанем на якорь здесь, предложил я, чтобы не рисковать кораблем ночью. Тиландер отдал команду, и минуту спустя якорь удерживал варик на месте, несмотря на ощутимое течение. Остаток ночи попробовал поспать, но так и не заснул. Едва на востоке заалело небо, варик поднял якорь и осторожно двинулся вперед в направлении предполагаемой дельты. Когда видимость улучшилась, и очередная проба воды оказалась пресной, стало ясно, что мы находимся прямо против дельты Нила. Огромная масса пресной воды проложила реку в соленой воде, до берега не меньше километра, а вода из реки оставалась пресной. Через полчаса мы плыли по Нилу, прижимаясь к правому берегу, куда следовало пристать. Захваченные вчера отец и сын стояли рядом, зорко вглядываясь в берег, заросший тростником. «Укахас, это здесь», — парень показал рукой на берег, где росло одинокое дерево. «Даже без перевода понятно, что это место, где нужно пристать». Варик остановился чуть дальше указанной точки, где обрывистый берег поднимался на метр. Здесь оказалась достаточная глубина, но берег совсем рядом. К моему удивлению, оба пленника смело бросились в воду и вышли на берег вслед за мной. Со слов парня, что работал на пшеничных полях, пшеницу хранили в глиняных сосудах и мешках из шкур. Следом водную преграду преодолели Бер, Санчи и 20 лучников. Оставшихся лучников и гребцов хватит, чтобы отразить нападение на корабль. Этот кусок берега оказался единственным местом, где берег возвышался над руслом реки. Уже рассвело и видимость была отличной, насколько хватало глаз лежала идеальная равнина, где почва напоминала столешницу с прожилками. Красно-бурые разводы чередовались с ясеня-черными участками земли, на которых ровными рядами зеленели всходы. Пшеница. Эти поля были засеяны злаком, ради которого мы сюда пришли. Парень показал рукой, вглядевшись, на расстоянии около 2 километров я увидел строение. Просто невероятное везение, что ночью мы не прошли мимо дельты. «Идем, быстро», показывая пример, зашагал в быстром темпе. В душе молил, чтобы стража еще спала, зачем им вставать ни свет, ни заря, если за сотню лет не было никаких нападений на охраняемый объект. Дорога плавно поднималась, теперь понятно, почему склад построили в этом месте. Вряд ли уровень воды при разливе Нила доходил до этой отметки. Оглянувшись назад, увидел варик, который с этого расстояния казался ниже нас 10 метров. Тиландер остался на корабле, потому что нельзя капитану покидать судно. Расстояние до склада мы преодолели за 20 минут, подойдя к обращенной к нам глухой стене. Стараясь не шуметь, прошел вдоль и выглянул за угол. Два воина отдыхали, прислонившись спинами к двери. Луки стояли рядом, до меня долетали слова, скорее всего, пустой треп, судя по ленивой интонации. Отойдя за угол, подозвал Гау. «Два воина, нужно убить их первыми выстрелами, чтобы не подняли шум». Гау окинул взглядом лучников и подозвал одного. Сняв луки с плеч, оба наложили стрелы и, дойдя до угла, выскочили, натягивая луки. С тихим треньканьем ушли 2 стрелы, и лучник махнул мне рукой. Теперь счет шел на секунды, мы должны добежать до входа и ворваться внутрь, прежде чем проснутся остальные. Подбегая к двери, бросил взгляд в сторону Андона, ближайшие дома города находились примерно в 3 километрах. Расстояние достаточное, чтобы мы успели убраться с добычей.